сочетание эти колготки, белое платье и абрикосовая челка. Правда, бледно-абрикосовые веснушки она чем-то замазала. Но главное, почему все это смотрелось и виделось, Машина стать. Нехилая девушка, плотная и высокая, а летала среди гостей, как белая чайка. Ее отец сделал нам подарки Маше бусы черного жемчуга, оставшиеся от матери, а мне бумажник, по-моему, из кожи слона. В одном из его просторных отделений намекающе лежал единственный доллар. И напутственные слова Семен Егорович сказал за тостом. Влюбиться просто. Влюбляются многие. А вот совместно всю жизнь проживают лишь некоторые проценты. На свадьбу с Устья приехал дядя Матвей, подаривший нам цельного молочного поросенка, свежезакопченного. Мне показалось, что моей женитьбы он не одобряет. И знаком с Машей шапочно. И на ноги еще не встал, но положенный тост выразил продуманно и с далеким смыслом. Откуда в семьях неурядицы и прочий наждак? От того, что молодые свою будущую жизнь видят безоблачной и веселой, вроде дискотеки. А надо настроиться на труд, труд постоянный, на препятствия ежечасные и на синяки каждодневные. Именно такой я и представлял судьбу бизнесмена. Короче, бурный поток. Не то Машина крестная, не то я тетя привезла на груз такси сервиз, по-моему, из сотни тарелок. Обняв Машу, она сказала голосом хриплого оракула: «Мужчина-добытчик, пусть моей посуды хватит для того мяса, которое будет добывать твой муж». Для всей этой посуды никакого мяса не хватит, если только не буду добывать в день по мамонту. Машина подружка по имени, естественно, Катя, подарила, естественно, принадлежности для младенца. Преодолевая чувство, она обратилась к Маше с какой-то литературной речью. Классические образцы женщин. Анна Каренина, мадам Бавари, Эммануэль. И расплакалась, чувств не преодолев. Володька приволок в подарок сувенирную бутыль фигурного стекла с импортным еловым напитком джином. Я вслушался в его тост. Бесцельной любви не бывает. Ты-то о чем? — перебил я, заподозрив, что Володька из своей бутыли отхлебнул и намекает на мою прописку как на цель. Каждый влюбленный имеет свою корысть. Поскольку догадка о прописке оправдалась, я струхнул спросить о своей корысти. Вдруг эту дурь бухнет при гостях? Спросила Мария: какую же корысть? У влюбленных вы видите? Секс. Секс. Корысть? Подружка Катя забыла про слезы. Да, эротическая фрустрация, — начитанно объяснил Володька. Выпили за нее, за фрустрацию. Володька, опасаясь легковесности своего тоста, предложил другой, за жениха, то есть за меня. Скажу откровенно, что до приезда Николая моя жизнь была пустой, как выброшенная бутылка. Николай мне прибавил, потому что он натуральный Генри Форд. выпили за жениха. Не то тетя, не то крестная спросила у меня полушепотом: «У вас фамилия еврейская?» «Почему еврейская?» «Форт?» «Нет, еврейская фамилия у него». Я ткнул пальцем в сторону Володьки. «А какая?» «Кочедышкин». Но главный фейерверк был впереди. На свадьбу я хотел подарить моей невесте кольцо с бриллиантиком. Память на всю жизнь. А потом задумался, купил бы Форд бриллиантик, копаясь в своем сарае со своим первым автомобилем. В общем, Форд мне подсказал верное направление. Я поднялся и, как развязный диджей, громко предложил: «Господа, гости и дамы, прошу всех выйти на улицу». Дивились, но вышли под светлое майское небо. Подведя их к москвичу, конечно, не новому, я погладил по его крылу, как женщину, по бедру, и сквозь широкоротую улыбку сообщил: «Мой! Купил». Что тут началось? Семен Егорович сперва поцеловал дочь, потом меня. Володька сперва расцеловал Машу, потом Катю. Дядя Матвей заглянул в салон и принюхался. Володька сбегал в квартиру и вернулся с бокалами и с бутылью своего елового джина. Автомобильный капот обернулся столом, и опять пошли тосты русские, кавказские, даже африканские. Что-то там про любовь и пальмовое вино. Но сильнее тронул тост не то крестной, не то тети, поднятый за меня. «Предлагаю еще раз выпить за Генри Кочедышкина!» Зарегистрированную фирму мы с Машей назвали без затей «Кровля». В банке открыли расчетный счет. Я директор, Маша бухгалтер, почтовый адрес, телефон, автомобиль. Только работай. Раньше солидные организации с нами и говорить не хотели. Теперь же, когда я подъезжал на автомобиле с дипломатом в руке, входил в чью-то контору и представлялся, меня угощали кофе, правда, не всегда. И все-таки находить весомые заказы в промышленном городе